Глава 6. Такого страха в ее глазах я раньше не видела. Даже там, в темном переулке, когда пришлось отбиваться от напавших. Я тут же встала, и Чига поднялся следом. На всякий случай быстро осмотрела комнату, скользнула взглядом по окну. Вдруг там подружка Сакура Онны или еще кто не менее веселый. Но нет, тишина, покой. Все в порядке. Неужели она решила, что мы с Ичиго можем друг другу навредить? Тоже ерунда. Мы дурачились, не прилагая никаких сил. Даже искорки Рёку не было. Поэтому здесь тоже волноваться. Да глупость какая-то. Но от вида Изуми воздух застревал в горле. Я шагнула к ней, но Ичиго опередил. Мягко подхватил ее под руку и усадил в кресло. «Что случилось?» – спросил он спокойно, но тоном, не дающим уйти от ответа. Изуми немного непонимающе посмотрела на него, потом на меня. Страх в карих глазах начал понемногу таять, но не исчез. «Шичиро!» – еле слышно прошептала она. «Шичиро, нужна помощь! Он сам не выберется, его не пускают, его...» Я присела рядом, взяла ее руку и сжала ледяные пальцы. «Тише, тише, ты в безопасности. Расскажи все с самого начала. Что ты увидела?» Изуми сделала глубокий вдох, посмотрела мне в глаза. Чернота плеснула вокруг, ухватила меня гибкими щупальцами. Воздух вышибло из легких, грудь сдавила, виски пронзила болью. Я вскрикнула, попыталась выбросить Рёку, но вместо этого полетела куда-то вниз, разом потеряв опору и все, что меня окружало. «А-а-а, Ичиго!» Крик потерялся в безумном вихре пляшущей тьмы. Казалось, что меня сжимает, крутит, растягивает в разные стороны. Хотелось орать, но ничего не выходило. Звук превращался в витки ядовитого дыма и растворялся в окружающей тьме. Меня носило, как опавший лист. Я зажмурилась. Дышать, сосредоточиться, понять. Вдох, еще вдох. Искать опору. Отогнать панику, что здесь может вообще не быть опоры, потому что я понятия не имею, где оказалась. Фиолетовая Рёку хлестнула по ногам, развеяв тьму. В один миг все прекратилось. Меня немного шатало, перед глазами еще было не пойми что. За спиной кто-то завыл. Я резко обернулась. Земля под ногами качнулась. Деревья, которые тянулись в небо худыми ветвями, напоминавшими лапы чудовища, не давали понять, где именно я оказалась. Стволы были словно закутаны в какую-то пелену. Я нахмурилась. Снова вой. Жуткий, мерзкий. А потом хохот. Я вздрогнула. Такой же был, когда на меня напали тени. Стоило только шагнуть за Тории. «Значит, я снова за вратами», — пробормотала еле слышно. Собственный голос показался вязким чавканьем. Меня передернуло. Так, еще раз. Посмотрела в глаза Изуми, потом оказалась здесь. Она, конечно, и Тако, но неужто может затягивать в собственные видения? А почему бы и нет? Отозвался внутренний голос. Следовало прекращать разговаривать с собой, но появилось ощущение, что я на правильном пути. Видение. Итако, Шичиро. Он шаман ночи. Изуми наполовину шаманка, у них родственные узы. Я ученица Шичиро, которая недавно смогла самостоятельно идти через врата. Если основываться на этой связи, то меня могло именно так затащить сюда. Шаманская сила совсем не такая, как у кланов. Поэтому тут может быть что угодно. Вернусь, непременно разберусь с этим. Потому что такие внезапные прыжки меня совершенно не устраивают. Я провела ладонями по лицу и вдохнула сырой воздух. «Изуми, веди меня! Покажи своего брата!» От звука голоса по спине пробежали мурашки. Может быть, изменился не только он, а и я сама стала монстром. Но, очередной раз убедившись, что тело выглядит по-прежнему, я выдохнула. Потом нахмурилась и быстро начертила кандзи «Ночь», «Шаман» и «Поиск». Если гора Фудзи не идет к Аске, то Аска идет к горе Фудзи. Кандзи, переливаясь светом силы, полетели вперед. Я направилась следом. Шла без спешки, прислушиваясь к каждому шороху. Вой то затихал, то нарастал. Шорохи, шелест, смех, вой, шепот. Смех, смех, смех. Узкая тропа, камни, шероховатые, словно по ним тысячи лет кто-то ходил. Но это явно были не человеческие ступни. Что-то мелкое, острое и тонкое. То, что не в состоянии расколоть камень, но будет его стирать в течение долгих лет. По спине пробегали мурашки, пальцы заледенели, на лбу выступила испарина. Я ощущала, что здесь есть нечто. Мы с ним еще не сталкивались. Липкий ужас окутывал с ног до головы. Я чувствовала, что понятия не имею, что делать дальше. Пелена, окутывавшая деревья, выглядела странно. Одновременно хотелось к ней подойти и рассмотреть получше, и в то же время держаться как можно дальше. Временами периферийным зрением я ловила какое-то странное движение. Сердце тут же начинало колотиться, а горло перехватывало. Не такой ужас, как с миру Томинай, но сбежать тоже хочется. Глаза привыкли к полумраку, который переходил во тьму. Но все же в какой-то момент я сумела рассмотреть очертания строений. Древних, полуразрушенных, покрытых сетью трещин. Иногда в этих трещинах появлялись светящиеся злобные глазки и тут же исчезали. Вой исчез. Смех превратился в шелест. Шелест тысячи лапок, которые бегут по опавшей сухой листве. Пелена на деревьях качнулась, словно подхваченная ветром, пошла волнами, потянулась по стволу к земле. Только вот ветра не было. Не было. Горло будто сдавило невидимыми пальцами, когда до меня дошло, что пелена — это паутина. Только сейчас стало видно, что она узорчатая, сплетенная из дыма и лунного света. «Смелая и глупая», — выдохнул кто-то. Я закрутила головой, пытаясь найти говорившего, но никого не было. Паутина стелилась ниже, прятала под собой землю. Оголялись стволы деревьев, подрагивали кроны, будто оттуда спускался кто-то большой и очень неповоротливый. Думать о том, кто это мог быть, не хотелось. «Аска!» Я встрепенулась. «Шичира!» Я зашагала быстрее. Кумихима обвил руку. Пока не змея, но сейчас она и не нужна. «Шичира, где ты?» Паутина почти добралась до моих ног, но я отпрыгнула в сторону. Обернулась, словно кто-то неслышно позвал, но никого не было. Только дерево, от которого я отошла, медленно-медленно раскачивалось из стороны в сторону. Я прищурилась, пытаясь рассмотреть, что свешивается с ветвей. Длинная, узкая, судорожно сгибающаяся в нескольких местах, и движется так, словно нащупывает дорогу, потому что не видит, куда идти. Но двигалось оно как паучья лапа. Мне захотелось завизжать, ибо просто не бывает пауков такого размера. Да он тогда в два раза больше меня. «Шичира, Цуми тебя за...» Настолько резво по миру за вратами я еще не бегала. Осознание того, что за мной по пятам идет огромный паук, готовый в любую минуту откусить голову, придало такую скорость, что не догонит ни один Цуми. Я выскочила на круглую площадку. В паре десятков шагов возвышались тории, почерневшие, какие-то обугленные, будто их пожирало пламя несколько дней. Но то, что было между ними, я сглотнула. Столбы и балки были оплетены паутиной, настолько хорошо натянутой, что тронь ее нити зазвенят, как струны семисена. А между ними... «О боги!» – прошептала я пересохшими губами. Все это на весу удерживало человека. Его рыжие волосы частично закрывали лицо, руки и ноги были разведены в стороны. Паутина не просто держала, она проходила под его кожей, пронизывала щиколотки, запястья, входила в ямку между ключицами, оплетала щеку сизым маревом и выскальзывала над правой бровью багряно-алыми нитями. Кровь падала вниз, окрашивая землю под его ногами. «Шичира, как же так?» За его спиной что-то защелкало. Глухо, лениво и угрожающе. Я стояла, будто парализованная, не в силах шевельнуться. Даже Кумихима замер. Выдох, от которого дрогнула земля. Щелчок, щелчок, щелчок. Шорох пожухлых листьев и чавканье. Глаза начали болеть, но я не могла даже моргнуть. Хохот, от которого хотелось зажать уши, иначе лопнут барабанные перепонки. «Смелая и глупая!» — смеялось нечто. Возле головы Шичира из непроглядной тьмы вмиг раскрылась чудовищная пасть и сомкнулась на его плече. Полный боли крик прошил меня от пяток до макушки. И тут же голова загудела, а меня швырнуло в сторону. «Аска! Аска!» С трудом разлепив глаза, я тут же зажмурилась снова. «Шиматов светильник!» «Ичига! Слава плетунье, жива!» Я снова открыла глаза. Надо мною склонились обеспокоенные Ичига и Изуми. Кажется, последняя уже не знала, за кого переживать. То ли за брата, то ли за меня. «Что произошло?» — хрипло спросила я. «Ты смотрела в глаза Изуми, а потом хлопнулась в обморок», — ответила Чига, помогая мне встать. «Поэтому это к тебе вопрос. Что произошло, Аска?» «Я была», — посмотрев на Изуми, закончила. «В ее видении». Девушка охнула. «Ты?» Она запнулась, но потом взяла себя в руки. «Ты видела Шичира?» «Видела», — мрачно сказала я. «И мне увиденное не понравилось». Вкратце пересказала, что произошло. Изуми кивала, подтверждая иногда, что я полностью прошла по ее видению. Я потерла затылок, которым умудрилась приложиться о пол. «Изуми, ты видишь будущее. То есть у нас есть возможность этого не допустить?» Она закусила губу. «Мой дар очень неверен. Возможно, это настоящее. Или прошлое. Но я не хочу даже думать об этом». Некоторое время мы молчали, обдумывая ситуацию. Я бросила взгляд на Ичига, который стоял у окна, глядя на улицу. Прямо как я, когда над чем-то серьезно раздумываю. «В любом случае надо его оттуда вытаскивать», — произнесла я, переведя взгляд на Изуми. «Что могло его пленить?» «Цутигумо», — без всякого выражения сказала Ичига. Я не поняла, о чем речь, но Изуми вздрогнула и сделала какой-то обережный жест. «Поясните», — потребовала я. Ичига чуть повернулся, теперь мы видели его профиль. Строгий, но в то же время было в нем что-то от героев древних сказаний. «Цутигумо живут за вратами. Они пьют кровь шаманов ночи, остальные им не по вкусу. Видимо, когда Шичира спас нас, то сам угодил в ловушку Цутигумо. Они похожи на огромных пауков», — тихо сказала Изуми. Вспомнив увиденное, я передернула плечами. Час от часу не легче. В комнате снова повисла тишина. Тут полно проблем с людьми и местными монстрами. Теперь добавились еще те, кто живет за вратами. «Судя по видению, время у нас ограничено», — наконец-то произнес Ичига. «Поэтому нужно быстро к Джаргалу». «Или найти Шимату из племени ночных шаманов», — сказала я и почувствовала, как на меня уставились Ичига и Изуми. «Аска», — начал он. Возле входа раздалось покашливание, потом стук в дверь, которая так и была приоткрыта. «Войдите!» — крикнула я. «О боги, только не надо новые неприятности! Только не...» «Молодой хозяин, молодая хозяйка!» — невозмутимо обратился Айти. «Сообщение от нашего наблюдателя из шахты Гобо. У них проводят проверку Сейванены. Они хотят видеть наследницу клана Шингай».